Глава 18. «Тея!» — позвал голос Ирмана. Лицо блондина стало меняться на знакомые черты оборотня. Обстановка зала на несколько мгновений потемнела, но потом стала проявляться снова. Вернулось и лицо моего светловолосого врага, точнее, врага моей семьи. Я отчетливо ощущала себя наблюдателем в теле, и передо мной разворачивались кровавые события. Кинжал оказался отвлекающим маневром, который хозяйка тела не восприняла всерьез, а зря. Она, как и я, ощущала запахи чувств, но была слишком сосредоточена на том, кто впереди. А вот маг сзади остался незамеченным. Он был смертельно быстр и силен, когда накинул на горло воздушное лассо. И когда женщина раскрыла крылья, чтобы с легкостью избавиться от него, подлетели другие маги и стали жестоко ломать перьевую красоту. Врагов навалилось так много, что не было видно света. Все, кто находился в зале, в один миг скинули приятно пахнущий, шутливый настрой и стали настоящими монстрами. Даже те маги, что должны были защищать, встали на другую сторону. «Тея, что бы ты ни видела, борись!» — услышала я голос Ирмана. «Тея, да, я Тея, а не она. Ужасно, правда?» — раздался голос у моего уха, и я поняла, что со мной говорит та женщина, которую зверски убили. Они все обманули меня с помощью артефактов, меняющих настроение. И я не ощутила, какое коварство готовит для меня мое окружение. Я была слаба после войны между магами суши и стихийниками. И они убили нас, всю семью, весь род, кроме твоих родителей. Меня знобило от голоса. Отдаленный голос оборотня был настолько неразборчив, что я не могла понять и слова, зато отчетливо слышала голос у уха. «Они не успокоятся, пока не уничтожат всех нас. Либо борись, либо позорно умри от их рук!» Я ощущала запах гнилой злости. Она была так же противна, как плесневелый фрукт. Хотелось тут же выплюнуть и прополоскать рот. Негативное влияние было настолько сильным, что закружилась голова. Рассудок словно подернулся дымкой. «Тея, сопротивляйся! Что бы это ни было, это плохое, зло! Тебе это не нужно!» В этот раз я слышала его слова, но мне хотелось спорить. Меня убили, мой род почти уничтожили. Я имею право злиться. Я добро с кулаками, и я хочу уничтожить зло. Да, я действительно этого хочу. Сколько можно терпеть издевательства за свою силу, которая может защитить мой народ? Тея! Голос Ирмана теперь казался назойливым. Я оттолкнула его руки и самостоятельно выбралась на свободу. Откуда-то я знала, что мне нужно отойти подальше от стен корпуса, и я тут же это сделала. Глубоко вдохнула и ощутила небывалую силу в теле. Она была моя и только моя. Словно я раньше не умела с ней обращаться, а теперь делала это так, будто прошла 10-летнее обучение. Я разгоняла силу внутри, готовая к нападению, и когда дознаватели выбежали на улицу, одним порывом ветра сбила их с ног и придавила к земле. Они захлебывались от потока воздуха в лицо. «Тея! Тея! Остановись! Это не ты!» Как это не я? Прекрасно помню травлю в школе. Просьбы родителей сдерживать себя. Лассо на шее от Идана и от ближайшего окружения. Звук ломающихся крыльев. Я помню все. Ирман встал перед моими глазами и обхватил мою голову. Это было неожиданно. Я сбилась в потоке силы и услышала, как маги жадно хватают воздух и стонут. «Тея, внутри тебя зло! Ты не такая! Ты не станешь убивать!» «Они мои враги!» «Это не твои враги! Это маги, которым отдали приказ! Это их работа! Они думают, что ты преступница!» Из моего горла вырвался гортанный смех. Все тоже, что только не говорили, и про меня, и про моего мужа, опозорили наш род, втоптали в грязь наши подвиги, приписали себе все достижения. Так что не мешайся и отойди. Я должна зачистить эту землю. Я махнула рукой, и Ирман пошатнулся от порыва ветра, но вернулся на место. Снова обхватил мою голову руками, и это дико разозлило. Я подняла руку, чтобы как следует отбросить оборотня от себя, а он схватил меня за уши и потянул вверх. «Ты, твои родители никогда не хотели, чтобы ты превратилась в исчадие бездны, иначе они бы рассказали тебе все и лелеяли твою злость. Но они хотели тебе счастливой жизни. Они вырастили тебя удивительно доброй девочкой. В тебе столько любви. Ты им сделаешь больно, если превратишься в мстительную бестию». Внутри меня раздался ор. «Ты сделаешь им хорошо, ты их спасешь. Нужен тебе мир без близких. Даже если ты спасешь родителей в этот раз, вас не оставят в покое, пока не убьют. Либо ты, либо тебя. Мама с папой не растили тебя трусихой. Да, либо мы, либо они». Я дотронулась до рук Ирмана на своих ушах. «Они не остановятся!» «Кто?» «Эдан, наследный принц, весь новый королевский род. И меня убьют, и родители убьют, потому что мы — случайные остатки предыдущей королевской династии». «Так отдай их под суд народа. Если в тебе злая память тех дней, используй ее с добром. Пусть расскажут правду». Из меня вырвался гортанный смех, я даже голову назад запрокинула. «Кому нужна правда спустя столько лет? Народу? Людям главное, чтобы их никто не трогал. Их пугает неизвестность, они привыкли жить так, как живут. Кто осудит королей? Обычные маги? Да у них кишка тонка. Зато у принцев не тонка заткнуть нас, и они это сделают». Я отвечала так бойко, что сама себе удивлялась. «Это же я?» Но только я об этом задумывалась, как голова взрывалась болью. Все, что я говорю, звучит правильно, да. «Тея, ты сильная, ты личность, не дай себя растворить в злом духе!» «Я не дух, я чувство, что осели на сотни артефактов, которыми меня убили. Я не сделаю плохо, я лишь помогу!» Услышала я свой голос. «Помогу? Не дух?» Голова начинала кружиться, когда я делала попытки подумать об этом. Ирман схватил меня за руку и куда-то поволок. «Если так, то пошли!» Я вырвала руку. «Мне некогда с тобой расхаживать, мои родители в опасности!» «Тея, я помогу. Доверься. А потом найдем твоих родителей, и все будет хорошо. Ректор возьмет вас под опеку, и никто не посмеет вас тронуть. У нас есть слова. Оборотня казались мне такой чушью, и только нежелание делать ему больно удерживало меня от резких действий. А потому, когда я увидела Эдана, выбежавшего нам наперерез и компанию друзей, громко засмеялась. «А вот и ты!» По лицу блондина пробежала тень. Я вырвала руку из схватки оборотня и ударила на опережение. Эдан и пятерка друзей подлетели в воздух, но младший принц быстро поймал порыв воздуха крыльями и остался в нескольких ри над землей. В отличие от своих друзей, которые уже валялись далеко в зелени академии, я потерла руки, ощущая предвкушение и желание раскатать принца в лепешку. И я точно знала, что могу это сделать. Каким-то образом моя сила в том темном месте восстановилась полностью, и воздействие космического камня свелось на нет. Что это, как не реванш судьбы? Справедливость, наконец-то, восторжествует. Эдан отправил в мою сторону смерч, и я ощутила петлю воздушного лассо на ноге. «Трус!» — фыркнула я, легко сбрасывая петлю. Я заметила, как Ирман незаметно двигается в сторону Эдана, и отправила быстрый поток воздуха, который спеленал оборотня и откинул в зелень соседней аллеи. Так спокойней и ничего не отвлекает. «Тея, я тебя не узнаю!» — восхитился блондин. «Ты такая крутая после тюрьмы. Может, передумаешь и выйдешь за меня? Станем отличной парой!» «Слизняк тебе пара, щенок!» — крикнула я и испытала дикий диссонанс от того, что это вырвалось из моего рта. Я никогда так не скажу. Дрожь понимания прошла по телу, но я быстро остановила себя. Страшно, очень. Но нельзя терять ни мгновения. Это может быть секундным просветлением рассудка. Я подхватила это зло в подвале. Та женщина сказала, что это не дух, это чувство. А я ощущаю запах чувств, и я здорово нанюхалась его. Он осел на коже, на волосах, на одежде. Я повернулась в сторону аллеи с фонтаном. Вода, она может меня спасти. Не точно, конечно, но нужно попробовать. Не дури! Эдан тебя размажет, дай мне с ним расправиться! Я четко поняла, что зло внутри меня может и хочет убить блондина. И я знала, что лишись я этого зла, мои шансы на победу значительно снизятся. Но я не хотела убивать. Что угодно, но только не это. Должен быть другой способ. Я побежала в сторону фонтана, и меня мгновенно закрутил вихрь. Перевернул вверх ногами, перетряхнул все внутренности, закрутил с бешеной скоростью вокруг своей оси. «Довольно!» — раздалось в голове. И меня заполнила дикая, хладнокровная злость. Я не знала этот прием стабилизации тела, но мгновенно пришла в равновесие и посмотрела на блондина, а потом сжала воздухом его тело так, что он вытянулся, задрал голову вверх, открыл рот и выпучил глаза. Захрипел, словно его давила невероятная сила, и весь покраснел. «Он же сейчас умрет. Нет, я не убийца. Это не выход. Нельзя никого лишать жизни, каким бы злодеем он ни был. Он должен мучиться живым». «Считаешь?» — раздалось внутри. И порыв воздуха неестественно вывернул ноги блондина. Он потерял сознание, и я сама тут же поймала темноту и тишину. Открыла глаза на руках Ирмана. Он бежал со мной куда-то со взглядом сумасшедшего. «Фонтан!» — прошептала я. Оборотень остановился, внимательно посмотрел на меня и кивнул. Трясясь у него на руках, я подумала о том, что мне очень повезло встретить этого парня. Не испугался, не бросил и лишних вопросов не задает. Борется за меня до конца, борется вместе со мной, но знает, что для меня важно играть на стороне добра. Я почувствовала злое сопротивление внутри, которое очень хорошо глушилось мыслями об Ирмане. И я стала думать об оборотне еще больше, что раньше считала его гадом и зацепилась за эту мысль. «Ты на экзамене был очень жесток с оборотнями, а теперь такой добрый!» Ирман чуть в ногах не запутался от неожиданной смены темы. Посмотрел на меня, а потом словно чему-то обрадовался, мимолетно улыбнулся. «Оборотней важно сильнейшему взять верх и не поддаваться, иначе его не будут уважать. А если все знают, что противник силен, но тебе делает поблажки, то сочтут это неуважением к себе. Подумают, что его не воспринимают всерьез. И нет худшего унижения для оборотня, ведь мы наполовину звери, Тея. В нас сильны звериные повадки». С этими словами Ирман бросил меня в фонтан. Я опустилась под воду и услышала вопль в голове. «Что ты делаешь? Ты без меня не справишься! Вернись к артефактам и напитайся снова! Только так ты спасешь своих родителей!» Вода кислотой выжигала из меня зло. И я держала свое тело под водой, пока не почувствовала себя собой. Мой разум стал чистым. Я вынырнула из воды, безумно довольная, что избавилась от подселенных чувств. И встретилась взглядом с наследным принцем, который заглядывал в фонтан. Без лишних слов он вдавил меня воздухом обратно под воду. Я лишь успела краем глаза увидеть Ирмана, которого удерживал сверкающей сеткой Твайс. Это погружение было таким неожиданным, что я нахлебалась воды и лишилась запаса воздуха в легких. Меня стремительно накрыла паника. Неужели я закончу так позорно? Ладно я, но родители... Да ни за что! Но подумать было легко, а вот успокоиться, сконцентрироваться, собрать силу и скинуть с себя магию наследного принца в 100 раз труднее. Я задыхалась, перед глазами все плыло. И только лица мамы, папы и Ирмана держали меня в сознании. и я сосредоточилась на них. Особенно меня успокоило лицо отца и слова Ирмана, которые оборотень сказал недавно. Он верил в меня. Я не могу его подвести. И я вынырнула, сбросив с себя давление воздуха так легко, словно его и не было. Хлебнула, а теперь опять! Холодная улыбка исказила губы принца. Так это он специально играет со мной, мучая, словно кошка с мышкой. По телу прокатилась злость, но это чувство было полностью моим. Я его осознавала, я знала его природу и тут же использовала его для того, чтобы вырваться из водной ловушки. И я выскочила наружу как раз в тот момент, когда почти потеряла сознание. Я жадно вдохнула, понимая, что мне нужно некоторое время, примерно половина минуты, чтобы прийти в себя и высушить крылья воздухом, иначе я не продержусь. И я могла рассчитывать только на Ирмана. Я посмотрела на него, а он словно только и ждал команды. Набросился на магическую сеть, и она засверкала вспышками, стала бить его с раскатами грома. Это была сетка небесной кары. И как я сразу не признала! Безумно болезненная пытка, через которую мало кто может пройти и выбраться живым. Времени на сушку крыльев не было. Этот влюбленный дурак сейчас себя убьет! Наследный принц засмеялся, повернулся ко мне и сказал: «Какое представление! Давай, бей! Хочу дать тебе шанс!» И он ждал удара. Вот только не думал, что я пошлю всю свою силу в Ирмана. Шанс порвать сеть был ничтожным, я это понимала, но должна была попытаться. Ветерок отчитался, ничего не выходит. И тогда я оставила его, чтобы он помогал Ирману, и тот не касался плетения, замотала его в воздушный кокон внутри сетки. «Строишь из себя добрячку после того, как убила моего младшего брата! Я его не убивала!» Обрывки воспоминаний тут же показали мне картину сломанных ног. Я вздрогнула от этого зрелища. Это было ужасно. «Что, вспомнила? Бедный, бедный Эдан!» — глумился наследный принц. «Я его не убивала!» Я была уверена, что он пострадал, но не смертельно. Конечно, если с ним не расправился Ирман. «Смотришь на своего парня? Так это он!» Принц явно пытался вбить между нами клин. Но необъяснимая уверенность в том, что оборотень не убивал Эдана, во мне лишь крепла. После того, как мы встретились с Ирманом взглядом, я словно обменялась с ним мыслями. «Это принц». «Это ты! Давно хотел убрать брата, вот и сделал!» — крикнула я. «Как он вообще сюда проник? Где охрана?» «Неужели?» — переспросил принц, доставая из-за спины лук и сверкающую стрелу. «Тогда и ты отправляйся следом!» И выстрелил в меня. Стрела со свистом рассекла воздух с такой скоростью, что я почти не успела среагировать. Вот она у принца, а вот уже у моего живота. Я вся сжалась, зажмурилась и выпустила волну силы. И в последний момент стрела отклонилась от своей траектории и пролетела мимо. Принц мигом вернул ее к себе, пока я не могла отдышаться от ужаса. Краем глаза заметила, что Твайс стал подозрительно оседать, словно не стоял на своих ногах, а его кто-то держал. За воздушником показались худенькие ноги. «Ева! Только ее втянуть не хватало!» Я поняла, что к Ирману пришла помощь, но чтобы друзья сохранили жизни, я должна отвлечь принца. А еще лучше победить его самой. Я вспомнила ощущение, когда во мне было зло. Этот голос был прав в том, что он легко бы расправился с принцем. На секунду меня одолел большой соблазн вернуться в подвал и снова вдохнуть зло. Нет. Нельзя себя терять. Эта сила во мне. Я смогу. И пусть я всю жизнь сдерживала себя, я окончила факультет воздушных потоков и тоже кое-что умею. Я побежала изо всех сил, зная, что в воздухе буду гораздо более уязвимой, а среди деревьев мне есть где спрятаться. Стрела пролетела у моего уха, а потом развернулась в воздухе. Принц словно с каждой секундой управлял ей все виртуозней. Я едва успевала уворачиваться, бежала, но это ужасно выматывало. И тут я поняла, чего он добивается. Принц делает так, чтобы я не могла сосредоточиться и ударить его в полную силу. А это значит, что он боится. Эта мысль придала мне уверенности. Если такой сильный воздушник считает меня врагом, значит, я могу его победить даже со своим набором навыков. И я остановилась, сглотнула, понимая, что сейчас нужно потерпеть, пожертвовать малым, чтобы победить во многом. Стрела летела прямо на меня. В последний момент я немного подалась в сторону и почувствовала боль в руке. Стрела вошла в плечо. Отлично. Теперь ничто меня не будет отвлекать. Ничто, кроме боли. А с ней я справлюсь. Ха-ха-ха! Попалась, птичка! Наследный принц торжествовал. Я же вспомнила выпускной, когда парень мечты предлагал нам вместе открыть бизнес. Он уже тогда видел во мне силу, потенциал. Я вспомнила слова ректора о моей династии, сказанные с безграничным уважением. Вспомнила, как вынесла дверь в подвал с помощью силы, как сделала дыру в космическом камне. Я могу! В этот пик мысли в руках у меня была такая сила, что я едва удерживала ее. И с каким же удовольствием я выпустила ее в своего врага. Вот только принц легко отразил ее встречным воздушным потоком и спросил. «Это все?» Два простых слова, но как же они раскачали землю под моими ногами. Нет, я не имею права унывать. Нужно подумать и быстро. Что такого могла мне дать та обладательница голоса? Не силу же, она во мне. Тогда что? И тут я поняла. Это совет, как обращаться с самой важной стороной своего дара, способностью распознавать эмоции по запаху. Вот то, что объединяет моих предков со мной. Но как я могу это использовать? Что делают эмоции? Точно, они влияют на нас, независимо от того, хотим мы этого или нет. И мне нужно поймать правильную эмоцию и сделать так, чтобы принц захлебнулся в ней. Но где она? Эмоций вокруг немного, и все они не те. Наверное, тут идеально подошел бы ужас или паника, но где я их возьму? И откуда их взял бы голос? Да ниоткуда. У него была только дикая, сводящая с ума злоба. Да, это оно. Конечно, я не точно уверена в результате, но нужно попробовать. Это именно то, что мог использовать голос, ведь кроме злобы нам не осталось ничего. И я побежала, держа стрелу одной рукой. «Не нравится это место, чтобы умереть? Хорошо, уговорила. Последнее желание перед смертью — закон. Но так и знай, я больше играть не буду». Принц шел за мной. И когда я нырнула в дыру корпуса из космического камня, он, не думая, залез следом. «Ты вернулась?» В этот раз зло проникло в меня мгновенно через рану от стрелы. «Я не принимаю тебя, но даю возможность отомстить. Вот он, наш враг», — мысленно сказала я, глядя в полутьме в лицо принца. И я больше не ждала, что кто-то возьмет дело в свои руки. Я усыпила бдительность зла, собрала весь разлитый вокруг негатив, все черные частички, и медленной струйкой воздуха принялась окутывать принца, начиная с ног. «Ну и пыльное место ты выбрала для своего склепа», — удивился Эрмарион. Я отступила в то самое убежище между ящиками, где пряталась от дознавателей, открыла крышки коробок и высыпала принцу под ноги светящиеся камни. «Подношение? Взятка? Уже поздно!» В словах моего врага звучала насмешка. Он уже мысленно праздновал победу, я отчетливо чувствовала эту эмоцию. Впрочем, я также ясно видела черноту, что вываливалась из коробок и поглощала наследного принца. «Пора с тобой заканчивать, если твои родители появятся, обещаю, я буду нежен». Я вскинула руку и послала вихрь ненависти ему в лицо. Поспешила. Принц двинулся в ответ ударной волной такой мощи, что я отлетела к стене и так сильно ударилась головой, что перед глазами все закружилось. Если он захочет убить меня сейчас, справится одним пальцем. Эрмарион занес руку. Я видела свою смерть, от которой меня отделяло несколько мгновений, но тут из-за угла поднялось черное облако и поглотило наследного принца. У меня все еще качалась комната, поэтому я не сразу осознала, что произошло. Черный силуэт дергался на месте, драл себя, бил, рычал. И это было жутко. И когда в один момент он стал душить себя, я в ужасе вскрикнула. «Тея!» В этот момент в помещение спрыгнул Ирман. Оборотень быстро оценил ситуацию, обогнул черного принца по дуге и обнял меня, прижал мою голову к своей груди и спросил. «Ты в порядке?» Черная фигура захрипела и свалилась на пол. «В порядке», — ответила я тихо, не сводя глаз с наследного принца. Темнота отступила, но на белоснежной коже Эрмариона остались рытвины. Волосы, прежде светлые, как облако, стали черными, как сажа. «Он умер?» — шепотом спросила я. Ирман мягко отодвинул меня от себя и пошел проверить. Присел на корточки, рассмотрел, насколько мог в полутьме принца, и сказал короткое. «Нет». И у меня отлегло от сердца. «Хорошо», — прошептала я. «Чего хорошего?» — Ирман явно недоумевал. «Потому что он возьмет на себя вину за смерть брата, а не я за двоих принцев».